Говорят, здесь все уныло, здесь и душно, и темно, здесь неправда все, что было, да и то прошло давно. Вечно пьяные соседи, на дорогах пурги, а по улицам медведи собирают валенки. Здесь разорвано все в клочья, и народ совсем ослеп, здесь воруют днем и ночью, и лежит повсюду снег. Здесь проводятся парады, от которых страшно жить, и друг другу здесь не рады, и давно пора валить. Все питаются, все лежат там в теплых ваннах, вечно улыбаются. На молочных берегах там протекает сладкий мед, и все купаются в деньгах, там открывай пошире рот. Там и солнце не заходит, там и чисто и тепло, все гуляют на свободе, толерантно и легко. Там все люди на коленях, мило кормят. Закатать всем рукава, да послать ко всем чертям всю разруху в головах, генеральную уборку за собою провести.